«Хорошо бы, Мишка, с меня не убудет», — невозмутимо хмыкнула Ладна. «Только забот с подгонкой ритуала слияния еще и под них мне и не хватало», — подумал тем временем я. Тем временем беседа продолжилась. Генриетта явно слегка досадовала, что не догадалась проверить книгохранилище, а врать о том, что ничего там не нашла, опасалась. Асбьорн же заявил: «Хаэм, думаю, мне тоже стоит туда наведаться и изучить все касаемо биролаков Руси и перспектив становления нашего будущего клана, а то и целого племени белых оборотней биролаков. О беровых я наслышан, о большовых – тоже. Да и знакомство свели во время таежного выхода, но они на прочих смотрят чуть свысока. Медоедовых, с юга каменного пояса, тоже знаю. Они, правда. Впрочем, ладно», – осекся норвежец, похоже, чуть было в свою очередь не упрекнув южных собратьев в малом росте. «Я же едва не предложил ему пополнить семью нашими холостыми однокурсницами, так сказать, для скорейшего прироста численности. Ну а что, меня же очень многие просили посодействовать в сватовстве, а тут такой амбициозный оборотень с активной жизненной позицией и далеко идущими планами. Кстати, вам ведь обоим есть с кем посоветоваться прямо по ходу чтения. Твои жены, Асбьорн, из Каменевых, они всяко кое-что дознают и о биролаках Руси, и о рыцарях ночи», — добавил я. «Это-то да, но вряд ли столько же, сколько вы. Но начать лучше с книгохранилища». «Да», — вздохнула Генриетта. «Ну, что касается биролаков, я хоть и осведомлен о них в большей степени, нежели о цвергах, но не сказать, что знаю прямо-таки много. Зато скучно вам не будет», — с ободряющей улыбкой ответил я. Но вот и эта наша беседа завершилась. Нас ждали новые собеседницы, подкараулившие у стола, уставленного напитками и легкими закусками. Ими оказались Абыба, Синалат из Бера в компании с посланницами от земли чудовищ, Аяна и Тарой. «Ох, что сейчас будет-то?» — весело удивленно выдала Тайка. Девушки оправдали ожидания, и после вступительной части выдали: «Мы хотим вас поблагодарить. Сосватанный вами нам в мужья Креслов Рубежный дал свое предварительное согласие. Сейчас идут поиски девы из рыцарей ночи, дабы скрепленный союз был полнее», — торжественно заявила Абыба. «Мы от лица наших соплеменников также выражаем восхищение вашей мудростью и прозорливостью», — добавила Аяна. «А я-то как восхищен», — шутканул да внезапно угодил в точку. Подумал тем временем я. «Матерый же ты сват, Злат, стоит тебе лишь пальцем ткнуть, и даже столь заядлый холостяк, как наш дядя Креслов, обзаводится таким большим да диковинным цветником», — весело выдала по мысли Реченега. «Чудо, просто чудо», — ошарашенно выдала Беляна. «Не то слово», — весело поддержала Тайка. «Бедный Асбьорн», — весело добавила Пава. «А он-то тут при чем?» — выдал дружный женский хор. «А про него Злат тоже шутил, и не раз», — веско выдала Пава. «Хари шутить, я ведь не сдержусь, а со стороны это будет выглядеть странно», — заявил я и перешел к беседе со смуглянками. «Рад за вас и за Креслова. Предупредите, когда соберетесь проводить ритуал с принятием даров друг друга. Возможно, получится его немного дополнить», — ответил я темным эльфийкам, сделав пометку поскорее разобраться с новой порцией эликсира слияния. «Конечно», — вежливо кивнули девушки. По окончании беседы наступило время перекуса. Мы дружно собрались за столом, решив немного обсудить случившееся. «Они будто бы сговорились», — заметила Соколинка. «Тут, скорее уж, дело в меньшей требовательности к невестам у рыцарей ночи. А цверги, судя по всему, польстились на развитый талант истинного целителя и особо тонкое восприятие», — заметила Адрианна. «Может быть, свинцами-то у них не вышло», — покивала в ответ на ее слова Беляна. «Сегодня день отважных влюбленных», — хихикнула Пава, добавив: «Ну, почти. Колеблющихся тоже ведь хватает, надо подкрепиться. Вечер обещает быть томным», — выдал я. «Зато завтра на рыбалку», — подбодрила меня Соколинка. «И по морю пройтись можно, до самых рыбных мест», — добавила Пава. «Полегчало», — хмыкнул я. Глава 11. Маленькие праздники и учебные будни. Рассвет выходного дня мы встречали на борту нашей шхуны, на которой дошли до подходящей для лова отмели. Радка и подросший Сумрак развалились на палубе, а боцман с Мурой и Фрей оккупировали смотровое гнездо на мачте. Вскоре в море были заброшены снасти и несколько краболовок. Краболовки у нас здоровенные, купленные у местных, потому как крабы здесь тоже великанские, заметно превосходящие размерами и мощью даже дальневосточных. В абы какую ловушку они не влезут, да и разворотить слишком уж хлипкую конструкцию запросто могут. Вот и пользовались снастью, проверенной и созданной местными. Загрузили приманку, закрепили тросы в воду, после чего взялись за удочки. Солнце поднималось от горизонта, плескались волны о борт шхуны, а в душе растекалось спокойное счастье. Заботы отступили куда-то на задний план, вокруг только близкие и хочется просто тихо наслаждаться моментом. Красота. Даже не так и важно, будет ли клев. Похоже, морские обитатели возмутились этой моей непозволительной для рыбака мыслью, и самоотверженно решили доказать всю важность размеров улова. Ну, или просто косяк подошел. Леску дернуло поклевкой, после подсечки по ней передалось трепыхание угодившей на крючок рыбы. Клевала местная треска и изредка сельдь. Ловили мы на блесну. Рыба попадалась не особо-то крупная, но зато ловилась она бодро. Улов получился приличный, надо будет часть раздать в виде гостинцев. На донке даже попалось несколько камбал. Наловившись вдоволь, подняли паруса и понеслись по морю вдаль. Мы не ставили себе какой-либо цели, просто хотелось движения, волн, морского ветра, от которых на душе разливалось удивительное чувство свободы. Насладившись морскими пейзажами, утащил девчонок в каюту. Если получать удовольствие, то на полную. Выходной пролетел незаметно и понеслись учебные будни. Заявление на курсовой прожект с созданием мастерской Химеровода полностью согласовали. Чую, этапы строительства вновь превратятся в своеобразное представление. На показы будут ходить не только наставники, но и все наши одногруппники. Если бы не переправка на место строительства порталом, то и весь курс постарались бы пару-тройку раз привести. Хотя своеобразная итоговая защита проекта перед всем курсом все же будет, но там представим именно проект, строительную документацию с пояснениями, за исключением секретной части. Новость о новой затее распространилась быстро и вызвала неподдельное оживление. Правда, спустя некоторое время, большая часть однокурсников поумерила восторги. Гречанки и часть прочих однокурсниц быстро смекнули, что тема-то не их профиля. Гости из Эфиопии излучали среднюю заинтересованность, ведь с некрохимерами дела обстоят чуть иначе. Вот сверги явно заинтересовались. Мастерская-то у нас подземная, а еще они с недавних пор неровно дышат к химероводству. На первом этапе мы показали общую идею и выделили основные проблемы, кои нам предстоит решить. Проект-то был полностью готов, но порядок стоит блюсти. Опять же, усваивается все гораздо лучше. Ксения Петросова просто засыпала уточняющими вопросами по ходу нашего рассказа в рамках учебной группы. Один из них, похоже, подспудно гложил многих, хотя ответ лежал на поверхности. «Князь, а почему, имея возможность открывать порталы, вы оставили выход на поверхность, пусть и обеспечив его хитрым сочетанием поочередно открывающихся врат и множественных защитных зачарований? По целому ряду причин. Во-первых, сей прожект показан нами открыто, а способности к созданию пространственных переходов есть не у всех. Во-вторых, именно в этом питомнике будет разводиться живность, относительно безопасная и не способная пережить зимнюю пору. В ином случае, действительно, был бы уместнее портал. В-третьих, таких питомников мы хотим создать несколько и рутинную часть дел, после его запуска примут на себя служители. Действительно, ежедневно заниматься их переправкой было бы нудно и отвлекало от иных дел, протянула Ксения. А, если не тайна, кого собираетесь разводить? Скажем так, это не совсем тайна. Мы хотим показать плоды наших трудов чуть позже, да в полной красе, когда из них будет получен пример конечного изделия, с улыбкой ответил я, добавив, подпустив тумана. Живность во многом похожая на уже существующую, но то, что с нее получают, отличается несколько особыми свойствами. Уже вовсю терзаюсь любопытством, с улыбкой ответила Ксения. Наберитесь терпения, результат требует времени, хмыкнул я. Любопытство, похоже, терзало не только Петросову. Вариантов химер в этом мире создано множество, и большинство в основном несут ту или иную пользу, чаще всего весьма утилитарную, вписанную в хозяйство. Это в книжках моего старого мира все больше уделялось внимание всяким стахолюдным чудищам, реальность же этого все больше тяготела к практичности. Впрочем, чудища тут тоже попадались, пусть и не столь часто. Далее взялись за создание помещений с подводкой, защищенных от проникновения воздуховодов, водопровода, каналов, отводящих сточные воды и отстойников, обустройство основного и запасных проходов с системой шлюзов. Закладывалось все с запасом, в том числе и прочности, дабы подземный питомник стал подобием полноценного убежища. Пусть питомнику для разведения шелковичных червеёной вроде бы не требуется, да и для пауков со скорпионами или нелетающими птицами-великанами будет, казалось бы, излишним, но я решил сразу заложить возможность двойного применения и пригодность для содержания действительно опасных химер. На этапе закладки, проходившем через несколько недель после представления прожекта, тоже присутствовали наши одногруппники. Наблюдали за строительством они из своеобразного тамбура, созданного заранее. Своды помещения и проходов создавались и после укреплялись с помощью чар, такими же, как те, что использовались нами на Земле чудовищ, но куда более совершенными. Для демонстрации использовалась динамичная иллюзия, полностью отражающая все детали. Впрочем, многие наши одногруппники обладали достаточно отточенным чутьем и сродством к тверди, дабы следить за строительством с помощью своей силы. Ксения Петросова излучала просто море эмоций, ведь зодчество было ей отнюдь не чуждо. Генриетта, перешедшая в нашу группу после замужества, вообще оторопела от нахлынувших на нее ощущений, ведь то, что она наблюдала в их племени, считалось доступным лишь избранным из цвергов. И то, как выяснилось, не в полной мере. Да, девушка недавно узнала об искусных ведунах каменного пояса, о могучих магах тверди из Индии, наслушалась всякого разного о полозовых, но одно дело – знать, а другое – видеть и чувствовать собственной силой. Пусть сродство с этой гранью силы у меня не самое яркое, но учитывая общий потенциал, впечатления у наблюдателей получаются весьма яркие. Камень, на глазах формирующий стены и своды, преображался. В его структуру вкладывались чары и линии силы. Сам он приобретал лучшие свойства. И все это происходило здесь и сейчас, поражая своей скоростью и мощью чар. В довершении, создавая в кристалле трехмерную модель будущей мастерской химероводопитомника, мы не поскупились на уделение внимания отделке. Камень все равно примет ту форму, которую ему зададут, так почему бы не украсить стены барельефами с видами великолесья и соответствующей обережной резьбой по камню, а не оставлять их скучными. Удобство уборки, учитывая то, как она будет проводиться, отделка ей вряд ли помешает, а вот порадовать глаз и настроить на хороший лад, вполне способна. Ну и дополнительная практика нам точно не помешает, как в древних преданиях о властителях гор, выдала переполненная чувствами Генриетта. Что, простите, уточнил я, чуя очередной подвох. Сказания нашего племени, в них повествуется об обладателях великой силы, способных, походя, преображать не только горы, но и камень их слагающий, превращая его в нечто иное, вкладывая тончайшие и сильнейшие чары в саму его суть, превращая почти бросовую породу в самоцветы чуть ли не высшего качества. Творя все это легко и непринужденно, благоговейно ответила девушка. В нашем случае, дело в уровне развития силы и особенностях драконьего племени. У нас свое, особенное сродство со стихией тверди, добавив в интонации порцию эдакой беззаботности, ответил я. А ведь про великолепные самоцветы, выращенные вами для венцов, мы слышали, продолжила на своей волне девушка. В тех сказаниях упоминалось наше племя оборотней, решил я пойти ва-банк. Вроде бы, нет, протянула Генриетта. Вот, вряд ли бы летописцы подобное пропустили бы, хмыкнул я. Фух, хоть тут проскочили, подумал я. Но в одном из сказаний упоминался земляной змей, властитель подгорных глубин, повелитель руд, творец самоцветов, нежданно выдала девушка. Ну, на Руси похожие сказания тоже присутствуют, но повествуется в них о вполне известной личности. Вам о нем рассказывали на особом занятии для иностранцев, на этих словах, вышедшие на занятия Руда с Гориславой, дружно хмыкнули, я же как можно более невозмутимо продолжил. Кстати, некоторые чародеи из народа Нагов Индии также обладают выдающимся сродством с твердью, да и не только Нагов. Племени моих предков стоило гораздо пристальнее следить за окружающим миром, задумчиво выдала погруженная в размышления Генриетта. А у нас ходили легенды о подгорных феях и альвах, и в Исландии вроде бы проживает сразу несколько племен низкорослых подгорных альвов. Да, точно, их изображения на той выставке показывали. У них еще уши очень уж длиннющие, а не такие, как у наших снежных из Бергена или жителей Великолесья, хмыкнул Асбьерн, желая перетянуть на себя внимание жены. Каких еще подгорных альвов, да еще низкорослых? «Почему ты мне о них ничего не рассказывал?» – вскинулась девушка. «Так ты и не спрашивала, и на выставке той была. К тому же они не похожи на ваших соплеменников, ну, кроме как ростом. И от привычных альвов они заметно отличаются. Я о них и знаю-то только потому, что несколько купцов из дальней родни разок-другой в год ходят из Бергена в Эдинбург, а после в Исландию с товарами, пожав плечами, ответил Биролаг. «Сколько же вокруг всего?» – оторопело выдала девушка Цверк. «На южной земле заката обитает еще несколько племен магов Тверди. Правда, они весьма нелюдимы», – добавил я до кучи. «Энда», – вымолвила со вздохом Генриетта. «Похоже, дело еще и в том, что у цвергов серьезной препоной для развития служит недостаточная развитость силы жизни. И на жизни развитие духа отчасти выручает, давая избранным из них достичь первой ступени архимага Тверди, но вот дальше. И с пропускной способностью из-за этого тоже, скорее всего, имеются сложности», выдала по мысли речи свое видение ситуации, «Тайка, может быть», согласился я. «Наш показ в результате породил несколько волн слухов и обсуждений, как нас самих, так и затронутых тем в целом. Эх, а ведь это только начало, впереди предстоит множество мелких зачарований помещения и оборудования мастерской с питомником. Еще одной вехой стало проведение первого открытого занятия этого учебного года по исцелению нежити. Знаменательным оно получилось из-за своей массовости и проведения в новеньком анатомическом театре. Местное название ему еще придумывают, и споры в академической среде идут весьма жаркие. Самое удачное на сегодняшний день – выставка естества или выставка мастерская естественного искусства, но прения пока продолжаются. Как ни крути, а создали выдающееся новшество, и назвать его потребно по-своему, дабы оставить тем самым заметный след в истории. Но и тянуть нельзя, иначе ведь опередят. Новое помещение внушало. Помимо сцены в виде ступенчатой пирамиды на несколько уровней, можно было дооборудовать и зрительские трибуны, дополнив их операционными столами. Ведь во второй части занятий зрители могли по горячим следам повторить все увиденное при создании уже своих химер, закрепив практикой полученные знания. А еще создатели живых химер старательно подбивали нас на расширение практики. Сами-то они тоже начали вести свои открытые занятия, но со зрелищностью на них все обстояло заметно скромней. Самое же забавное, они вовсю посыпали голову пеплом из-за того, что не догадались еще в прошлом году перевести практические занятия нашей группы в открытые. Там ведь и мамонтята были, и бизоны, и даже выведенная на занятиях растительность, на самом-то деле, была более чем примечательной. Если мамонтята с бизонами удивляли, то более скромная, на первый взгляд, растительность, до сих пор бередит воображение зельеваров в качестве ингредиента самых разных зелий. Это уж точно, хмыкнула Беляна, когда речь зашла о выведенных нами травах. Ага, даже ко мне уже несколько раз обращались с вопросом, а не будем ли мы продавать часть полученного урожая. Заметили, видать, что я веду часть семейных дел, поддержала ее Адрианна. Теперь вновь начнут. Про питомник-то слухи уже разлетелись, а значит, только вопрос времени, когда зельевар испохватится и спросит про вожделенные делянки с травами и виды на урожай, хмыкнула Ладно. Можно и в домене высадить все выведенные нами травки с прицелом на то, чтобы те росли в драконьем лесу как дикоросы. Я покажу подходящие места, стало с некоторых пор чувствовать и такое. Только вот на сторону их лучше бы потом не продавать, задумчиво протянула Пава. Покажешь, покажешь, тут и польза, и разнообразие, ответил ей я. Хорошо, довольно кивнула наша драконья фея. Само же открытое занятие прошло в атмосфере здорового энтузиазма. Египетской нежити было много, случаи были похожие, но отличалась сложность воздействия. У кого-то слабенькие, у кого посильнее. Нам для исцеления досталась нежить магистерского уровня. Если сравнивать с более привычными для Руси упырями, то такие, либо сразу вполне разумные и договороспособны, или могут сравниться с весьма серьезным бедствием. Впрочем, сейчас у нас иные заботы. Нужно подготовить эту толпу к будущим процедурам. Кому-то из выступающих целителей Йонэ действительно нужно, а Крец Ринетус лучше пока просто не палиться своими талантами на полную катушку. И без того Мелисса Диарамитс как-то уж больно подозрительно косится на наших клыкастых друзей. Вот ведь тоже, девушка-загадка. Кто ее подослал до сих пор не ясно. На кой, тоже. И ведь не за нами она следить прибыла, а судя по всему, пыталась использовать Йонэ как прикрытие. Странноватый, честно говоря, выбор, учитывая усиленное внимание к каждому поступившему на наш поток и даже крыло. Все следящие за ней наблюдатели зафиксировали лишь кропотливый сбор слухов да долгие заседания в читальне при книгохранилище. Даже переполох случился из-за того, что заподозрили попадание в общий доступ каких-то важных тайн. Проверили, все в порядке. До сих пор разведка дружно затылки чешет. Еще девица собирает сведения по переселению на Русь тех или иных сообществ магов-иностранцев. Вроде бы весьма важные данные, но и они находятся в общем доступе и более того, выставлены как наглядный пример. Надо будет с 13-м на ее счет поговорить, а то получится, как с тем испытанием. Может, заодно узнаю, чего это она столь бурно отреагировала на мои слова по поводу тонких правок в энергетике нежити. Ведь эта тема затрагивалась уже не раз, да, считай, что на каждом занятии о ней говорилось в том или ином виде. Чем сегодняшний это отличается? Тем, что я рассказывал о возможности изменить жажду плоти и крови с поглощением сил живых существ. Так с обузданием моного и волевое усилие вполне себе справляется. Это, можно сказать, своего рода мерило адекватности. Если нежить способна довольствоваться просто пищей животного происхождения и удерживаться от поедания более сытных разумных, то с ней можно договориться. Это основа. Мы же просто дополнили рацион нежити иными продуктами, повысив производительность поглощения из пищи полезных веществ и энергии. Вегетарианцем она от этого не стала, скорее уж более всеядной и спокойной. Или же все дело в приведенной снежаной нежити, так и это уже не первый случай. А может, причина в том, что он и взято мною из ритуала слияния и подобным образом можно корректировать очень и очень многое. Даже искусственно развивать и изменять силу. Ой-ой, можно-то можно, но похожие делали и раньше, вспомнить хоть возвращение к жизни, или создание химероидного тела для души. Просто, там сложностей много вылезает и исправить их довольно трудно. Это драконам подобное легче дается, протелепатировала ладно. Все это больше касается застарелых изменений, а в случае свежих чаще страдает уровень развития силы и ее граней. Зато может появиться сильное сродство с жизнью, и на жизнью да астралом. А это отнюдь немало, заметила Белянка. По-моему, Мелисса обратила внимание на сходство с высокоразвитым метаморфизмом в изменении собственной духовной составляющей, протянула Тая, про то, что многие из учащихся на нашем потоке в той или иной степени владеют изменением себя, она точно знала. Про это даже на вводной лекции для чужеземцев говорят, рассказывая об оборотнях, рыцарях ночи, остроухих, буркнула Нега. Может, раньше плохо слушала, хотя это вряд ли, учитывая то, чем она постоянно занята в читальне. Странная она, заключила Адрианна. Вернулись к тому, с чего начинали, хмыкнул я. Так или иначе, но нас постепенно затянула в себя учеба, прерываемая выходными, в которые мы переправляли шахти с чарой в Великолесье, а сами либо наведывались на один из наших островков, либо шустрили, разбираясь с делами в домене, либо пополняли склады наших лавок в Невской при школе Драконьего Бора. Лавки в этом году пополнились и новым товаром, механическими часами с самовзводом и боем. Зачарований на них было самую малость, только на прочности то не на всех, а лишь у вариантов с металлическими браслетами. Производил часы станок артефакт. Собрал я его, проверяя на деле, полученные в колыбели знания. Часы выпускались в корпусах из разных металлов, и в нескольких вариациях как карманных, так и наручных, причем и те и другие выполнялись как массивными, так и в более легком, изысканном исполнении. К тому же, корпуса позволяли нанести на них дополнительную гравировку и даже зачаровать те по собственному желанию, что давало простор для проявления индивидуальности. Многие маги и сами обладают неплохим чувством времени, но есть надежда, что им наши хронометры глянутся, а коли нет, найдутся желающие из неодаренных. Впрочем, некоторые надежды на успех имеются, достаточно было видеть выражение лиц цвергов, когда они впервые узрели сей чудо-механизм и его описание, выставленные на витрине нашей лавки. Если торговля пойдет, выпустим в продажу настенные часы, образцом для которых выступит морской хронометр с найденного нами гидросамолета. Надо будет добавить в механизм настенных часов бой, кукушку или, к примеру, кукарекающего петуха. Уделили внимание и созданию артефактных купалин, выполнив как заказ на этот год, так и на следующий, дабы не отвлекаться на него позже. Много чего успели переделать, дабы иметь достойный повод не мешать сближению чары и шахти с Ярославом. Еще одним по-своему знаменательным событием стало обзаведение собственными деньгами. В прямом смысле слова, мы ведь одно из княжеств, имеющих право чеканить свою монету. Вообще я об оной возможности попросту забыл. О ней говорили, когда передавали нам во владение имброс, удостоив заодно княжеским достоинством, но там помимо оного обсуждались и более насущные дела. После мы отправились путешествовать, закрутилось-завертелось, и я просто-напросто забыл об этом. А вот недавно мне напомнили, разбирая письма, забранные из ямской службы, я наткнулся среди них на послание Большой Боярской думы. В нем сообщалось все, что касалось нас, как среднего боярского рода. Сбор в казну, который с нас не взяли в связи с налоговыми преференциями, оповещение о грядущих заседаниях и голосованиях. Много там всего было, в том числе и напоминание о возможности чеканки своих монет, с условием регистрации образцов в казначействе. Для чего это напоминание? Взятие нами цитадели чистых ни для кого не секрет, как и то, что орденцы владели весьма приличной кубышкой. Денежную массу царству требуется пополнять, а в связи с усилившейся внешней торговлей тут важен любой дополнительный источник денег. А еще деньги в этом мире имеют реальную стоимость, и из бумаги их не напечатаешь. Даже обеспеченные драгметаллами вексели имеют ограниченное хождение, потому как сегодня по нему есть кому платить звонкой монетой, а вот завтра-послезавтра, уже не факт, тех же чистых вспомнить. Если же мы отчеканим свою монету, ей надо будет дать ход, выпустив определенным тиражом. Следовательно, денежная масса пополнится. Мысль платить жалование нашим лавочникам и наставникам в школе Драконьего Бора собственной монетой мне понравилась. Как-никак, а нумизматика, одно из моих давних увлечений, пусть и чуть задвинутое с некоторых пор на задний план, вот и пригодится. Мудрить с номиналом особо не стал, взяв за основу самые распространенные на Руси, разве что решил изощриться с выпуском монеты самого большого достоинства из двух металлов, золота и платины, да так, чтобы ее стоимость делилась на эти металлы поровну. В остальном же больше внимания уделил оформлению. На аверсе у нее красовался наш герб с названием «Княжество», на реверсе – номинал с изображением нашего замка и схематичными рельефными картами наших самых крупных владений в этом мире – Восточного Имбраса, Драконьей Скалы и Куса владений в Индии. Гурт обзавелся описанием номинала в виде долей драгоценного металла, содержавшегося в монете. Монета в один золотой имела только герб и карту Восточного Имбраса с изображением замка, как символ того, с чем мы вошли в состав княжеств Руси. Ну и номинал по гурту. А мелочь могла похвастаться лишь гербом и изображением замка. Чеканилась она из сплава, тоже способного принимать в себя чары, но того, что заметно дешевле золота или платины. Кстати, за счет данного свойства монет, их было сложно подделать. Обладатели силы попросту чуяли, что попало им в руки. На волне вдохновения зачаровал станки для чеканки, в которые загружаешь слиток, а на выходе получаешь готовые монеты. Выпустил первые партии и лично доставил их в казначейство на утверждение. Монеты приняли, предварительно одобрили, но в ход их можно будет пускать лишь с нового года, когда выйдет казначейский вестник с их описанием. Что же, до весны отчеканю монет для покрытия всех основных расходов на следующий год. Многие, дорвавшись до права обзавестись собственным монетным двором, чеканит на монетах свое изображение, вымолвила, пытливо смотря на меня, Пелагея. Была у меня и такая мысль. Думал даже над изображением в драконьем облике до выпуска особых монет с изображением каждой из вас. В том мире такие назывались юбилейными. Но мне эта мысль показалась спорной, и я ее отложил. Хмыкнул я. Хм, мне вот, тоже и хочется, и колется, протянула огневолосая соблазнительница, хлестнув себя хвостиком от избытка чувств. Ага, оно-то, с одной стороны, лестно, но с другой, отождествлять себя в умах окружающих с монетой того или иного достоинства как-то, весело ухмыляясь и задорно сверкая глазками, выдала нега. Вот-вот, оскалилась в ответ Пилка. Потому и не стал. Мне хочется сделать вам приятное, но без таких вот вывертов, подтвердил я причину своих метаний. Лучше картину написать, хмыкнула Беляна. Важным заделом на будущее стал запуск выращивания в местах силы новых кристаллов накопителей повышенной вместимости. От строительства ультимативного аргумента на случай противостояния с кем-либо я так и не отказался, просто решил отложить сию затею до того времени, как полностью подтяну все знания, создав гармоничную базу. В этом случае можно будет сотворить нечто поистине совершенное. По крайней мере, для того уровня силы, которого достигну к тому времени. А что это будет, неподдельно заинтересовалась Нишка. О, затея родилась после того, как впервые увидел касатку, но от идеи строить именно подводный корабль я довольно быстро отказался, хотелось создать нечто универсальное или около того. И тут я вспомнил о воздухоплавании. В том мире строили корабли, внутренние полости которых наполняли легкими газами. Помните выделение водорода? На этих моих словах девчонки кивнули, добавив: «Да, ты еще и про негорючий газ рассказывал, и про эти». как их там, дирижабли, во, выпалила Нега, вот, совсем уж повторять те воздушные корабли я не хочу, а хочу получить настоящую воздушную крепость, способную летать быстро и бить сильно, способную сесть как на суше, так и на море или погрузиться и воевать в его глубинах, разве что о возможности выходить на ней в космос пока рановато думать, и то мелькает мыслишкой тут соломки подстелить, хмыкнул я, а управляющий артефакт тоже будет, пытливо уточнила Пава, ну, тут я хотел уговорить тебя переставить свой, со шхуны, ответил я, привыкла я к шхуне, но описание новой задумки мне нравится и надо расти над собой, махнула рукой Пава, только хорошо бы, чтобы разница чувствовалась сразу, постараемся, все вместе, заверил я, в итоге заложили выращивание накопителей даже более вместительных, нежели прежние, потраченные на уничтожение антарктического стража, места силы тоже чуток прокачали, вспомнив заодно об обещанной роговым помощи с уже их магическими источниками, давно ведь собирались, да все как-то не до того было, хвостовым сонным взялось помощь золотое пламя, прокачивали потихоньку, тщательно следя за динамикой и воздействием на мировые потоки силы. Развитие их пространственных средоточий важно, но не хотелось бы чего учудить в торопях. Впрочем, наставник дал на это начинание добро, посоветовав лишь не переусердствовать и внимательно наблюдать за последствиями. Пространственные карманы, созданные роговыми и хвостовыми, одновременно были очень схожи и в то же время заметно отличались от наших доменов. Но это и не удивительно. Все-таки это именно пространственная лакуна, а не новорожденная вселенная, хотя преобразить их все же возможно, пусть достигнуть подобных высот получится ой как не скоро, зато есть, куда стремиться, хе-хе, за всеми этими заботами время неслось почти незаметно, будни перемежались выходными, часть из которых пришлось посвятить посещению Полозовых, часть заседаниям в Великом лесу, и даже наведаться пару раз в Большую Боярскую думу, дабы проголосовать за те или иные затеи государственного устройства. А ведь когда станем старшим родом кланом подобных заседаний сильно так прибавится, как и прочих забот, тут ведь подход совсем иной. Впрочем, это будет потом, а сейчас у нас как-то неожиданно настал конец осени и случилось одно очень знаменательное событие. Глава 12. На перепутье жизненных путей. Мелисса де Армиц, очутившись в своих покоях, девушка, пребывавшая в довольно взвинченном состоянии, плюхнулась на свою кровать, закрыла глаза и постаралась успокоиться да собраться с мыслями. Как только страсти внутри нее улеглись, она начала перебирать в памяти все то, что ранее видела и слышала на открытых занятиях, и волнение из-за недавнего откровения атонного перебора лишь усилилось. Это что же получается? Каждый раз все было прямо у нее перед глазами, но она, судя по всему, просто не могла взглянуть на картину чуть шире. Надо успокоиться, разложить открывшиеся по полочкам и связаться с отцом, срочно, подумала она, спустя достаточно приличный отрезок времени, заполненный дотошным разбором воспоминаний и составлением подробного плана, она отправила отцу запрос, а чуть погодя вышла на связь. Здравствуй, отец, сегодня я осознала нечто очень важное для нашего народа, по крайней мере, мне так кажется, выпалила девушка, на которую вновь нахлынуло сильнейшее волнение. «Здравствуй, дочь, будь добра, успокойся и расскажи все подробно», – потребовал отец, настороженный необычным поведением обычно весьма выдержанной дочери. «Да, отец, сегодня было очередное открытое занятие по исцелению египетской нежити, в новом помещении, позволяющем проводить все на более высоком уровне. Там много нововведений, но самое главное, практику по горячим следам теперь может позволить себе не только группа дракона», но и все желающие с остального нашего потока и даже вольные слушатели. Одна из моих одногруппниц притащила на занятие постороннюю нежить. Подобное она уже проворачивала, но в этот раз у нежити ко всему прочему имелись достаточно большие сложности с тягой к плоти живых, в особенности, разумных. Она, впрочем, вполне держалась, но жажда перекусить окружающими на нее давила изрядно. И что? Нежить в итоге взбунтовалась прямо на занятии, недоуменно уточнила иллюзия отца. Нет, дракон, проводя первичную подготовку к исцелению духа нежити, делая его более пластичным, обратил всеобщее внимание на данное обстоятельство и тут же наглядно показал, как оно и можно исправить. Он снизил тягу, усилив тем самым самоконтроль, а потом перекроил все остальное, сделав нежить почти всеядной. Она теперь способна не только вполне удовлетвориться обычной пищей животного происхождения, но и отчасти заменить ее растительной, полученной с мест, облагороженных силой. Ей теперь для пропитания проще в лес по грибы, ягоды да орешки с кореньями податься, выбивая заодно всяких чудищ. Причем дальше нежить будет развиваться именно в этом ключе, выпалила девушка. Но ты ведь уже рассказывала, что египетская нежить, проводя дегустацию, жрала все подряд, недоуменно вымолвил отец. Отец, дракон, не просто вернул наслаждение от вкуса блюд, он на глубинном уровне перекроил естество по своему желанию, включая грани силы, воскликнула девушка, выделив интонацией самое главное на ее взгляд. Ты хочешь сказать, ошеломленно уточнил мужчина. Вполне возможно, рыцари ночи такие, какие они есть, именно благодаря дракону. Эту мою догадку подкрепляет и их особое отношение к нему, кое они старательно пытаются не выпячивать, но оно все равно заметно. Может статься, он способен перекроить естество не только у них или у переродившихся в нежить, но и исправить основную беду нашего народа. Да, я, очень витиевато и цветасто выразил обуревающее его чувство мужчина. А что они все-таки учудили? Оторопело уточнила Мелиса, вычленив из отцовской брани основной посыл. Да, набрал было новую порцию воздуха мужчина, но все же сдержался и ответил вполне цензурно. Точно не знаю, и это, наверное, даже хорошо, но учудили они явно что-то очень серьезное. Да, протянула девушка, не то слово. Получается, теперь на кону стоит не только срыв переселения и возможный конфликт с крайне могучей силой, но и потеря шанса на избавление от главной напасти нашего племени, с досадой выпалила демонстрируемая в хрустальном шаре иллюзия мужчины. Злат с семьей, закрутившись с делами, мы почти не заметили, как потихоньку подошла к излету осень, и приблизился первый зимний месяц. По правде говоря, мы и спохватились-то только благодаря тому, что вспомнили о подступившем сроке передачи заказанных нам купалин. Напоминанием же послужила подслушанная краем уха беседа однокурсниц, сетовавших на дороговизну и весьма ограниченные объемы выпуска наших артефактов. Как есть, завертелись. Раздачу заказов решили начать с чары и шахти. Мы и без того постоянно увиливаем от участия в сватовстве их братьев, втихую толкая девушек в объятия Ярослава. Так хоть тут тянуть да увиливать не будем. Впрочем, они с некоторых пор не особо-то и возмущались. Не сказать, что бросились с головой в новые отношения, но девушки вовсю пытались разобраться в себе, своих желаниях и перспективах. Пару раз мы все же принимали участие в смотринах, дабы совсем уж открыто не пренебрегать сватьим делом, но как раз в такие моменты чару с шахтей одолевали самые могучие терзания. В общем, было понятно, что душой и чувствами они уже с Ярославом, а вот разумом покамест колеблются. Причем в чаре говорило некое чувство долга, а шахти в основном терпела ради подруги и исподволь чего-то опасалась. Когда утром выходного дня они прибыли, дабы вновь отправиться в Великолесье, я сообщил им о полной готовности заказанных купалин, в ответ же девушек прорвало откровением. Купальни – это хорошо, но есть куда более важный разговор. Эх, не знаю, что и сказать. Мы ведь обе за вами ухлестывали, князь, и даже стали с шахти подругами на этой почве. Но потом вы познакомили нас с Ярославом, его семьей и, не знаю, желали ли тем самым, свести нас с ним или же испытать наши чувства. Так или иначе, теперь нас обеих безудержно тянет стать женами Ярослава. Немного не впопад заявила чара. Да, рассеянно добавила шахти. Совет вам да любовь. Очень за вас рад, с максимально доброжелательными интонациями и улыбкой заявил я. Ему еще нужно победить меня в честном поединке при свидетелях. Дурацкий зарок, выдавила шахти. Родич наш не промах, мы в него верим, весело заявила Нишка, под кивки и ухмылки остальных. Поместье Ярослава встретило нас не по-осеннему ясной, безветренной погодой. Морской воевода Великолесья, похоже, сразу почуял серьезность и важность момента еще до торжественного оглашения причины нашего прибытия, и вскоре мы готовились наблюдать за его поединком с шахти. Вот они вошли в круг. Чара дала отмашку, и спустя мгновение шахти не только уткнулась лицом в арену, но Ярослав столь крепко ее скрутил, что вырваться из его захвата у индианки вряд ли бы получилось. К тому же он так подгадал с позицией. В общем, складывалось стойкое впечатление, что если бы не тренировочный доспех, то шахти была бы в шаге от становления женщиной. Первый бой за Ярославом, провозгласила чуть заолевшая чара, после знака от индианки. Отряхнулись, отдышались, собрались, и вот уже начался второй поединок. В этот раз Ярослав не спешил, дал деве-воительнице покружить, попримириться, сделать рывок, чтобы скрутить ее в уже чуть иной, но не менее пикантной позиции, или скорее уж позе. Будем честны, их тела сплелись так, что любая попытка Шакти вывернуться, жестко блокировалась, а вот у Ярослава еще оставалась возможность маневра, дающая ему, при нужде, додавить противницу. Второй бой за Ярославом, объявила Чара с легкой улыбкой. Мне нужен жесткий бой, хотя бы один, выдавила Шакти, чуть ли не пересиливая саму себя. Добро, кивнул Ярослав. После отмашки к третьему бою Шакти взрыкнула, раздираемая противоречивыми чувствами, рванула в атаку, чтобы через мгновение быть перехваченной и весьма жестко брошенной оземь через плечо, да с приданием телу приличного импульса ускорения и усиления удара. После чего Ярослав, пусть и аккуратно, но достаточно жестко заломил ей руки и, навалившись сверху, взял в захват ее горло. Над боевым кругом установилась тишина, прерываемая хрипами и тихими звуками возни Ярослава. «Может, нам отвернуться, дабы наш боевой братец окончательно утвердил свою победу над столь требовательной к своему избраннику воительницей? Ну, или можешь постучать ей об стены и лезимь, подольше?» Как бы, между прочим, уточнила Нега. Озадаченно протянула Чара, но тут Шакти расслабилась, чем дала понять Ярославу, что победа и дева остались за ним. Он тут же соскочил и начал помогать ей своей силой, но она так и осталась расслабленно валиться в круге, вымолвив: «Свершилось, и победитель мне по сердцу. Можешь хоть прямо тут взять меня, но, кажется, я вся в песке. Подожду до родовой рощи», хмыкнул Ярослав, добавив: «Кстати, у вас обеих некоторое время после вхождения в роту идет на принятие даров до привыкания к ним. 6-7 недель по меньшей мере. А почему я о подобном не слышала?» Невольно вырвалась у Чары. «Я-то готова. Просто удивилась. Мои предки сошлись с рыцарями ночи и передали нашей семье их наследие», пояснил Ярослав. «Я готова», решительно и даже самоотверженно выпалила Чара. «И я», добавила Шакти. «Рад, только напомню, с этим с некоторых пор стало проще. Разве что в нашем случае надо еще 2-3 недели на обвыкание», пояснил Ярослав. «Ага, и привыкание держать в ряде случаев язык за зубами», хмыкнула Пелагея. «Вы будем блюсти тайны новой семьи», торжественным хором выдали Чара и Шакти. «Это-то понятно, но я об ином. Впрочем, потом сами все поймете. Да и так куда как веселее будет», хихикнула Пелагея, хитро подмигнув семейству Ярослава. «Ой, а как же быть со сватовством для наших братьев?» — вскинулась перепуганная Чара. «Ну, мы-то вполне можем продолжить свате дело. Вы ведь тянули его на себе столько времени. Теперь наша очередь. Заодно и о вашей помолвке поведаем», — заявил я им с улыбкой. «Благодарим», — с кивком и искренней улыбкой заявили девушки, а Ярослав пожал мне руку. Нас всех пригласили за стол, пока Ярослав с Шакти приводили себя в порядок после поединка. Провозгласили пару-тройку здравиц, как только они вернулись, причем виновники торжества лишь ритуально пригубили напиток, а после мы с шутками да пожеланиями молодоженам семейного счастья отправили их сочетаться узами брака. По правде говоря, у меня было стойкое ощущение, что Шакти готова была отдаться супругу, не откладывая, и лишь стойкость духа позволила им выйти к нам из раздевалки после омовений. Забрав подшивки с кандидатками в невесты для братьев Чары и Шакти, мы отправились прямиком в домен, а там уж связались с наставником. «Здравия и благополучия. Как я понимаю, род Драгонвордин можно поздравить с еще одной важной победой», — весело уточнил он после приветствия. «И вам здравия с благополучием. И, да, поздравить можно, однако победа будет весомей, коли вы, дорогой наставник, пособите нам в двух очень важных начинаниях. Надо найти невестушек вот этим молодцам из предоставленного списка девиц на выданье. Вы ведь способны сделать это так, чтобы не повторилось случившееся с Драгомиром. Подшивки у меня с собой, и в каждой группке кандидаток в невесты есть представительницы рыцарей ночи», — ответил я. «Хм, в некоторых случаях при встрече с избранником мой вариант ритуала тоже способен проявиться. Впрочем, тут оно даже во благо будет, да и ответ у меня уже есть». Следил я в полглаза за развитием сих событий, и даже выявил основную ошибку Чары и Шакти, почти сразу отсеявших самых лучших из представленных претенденток, даже не попытавшись устроить смотрины и с ними, — заявил наставник. «Меня терзают смутные сомнения, но да ладно», — подумал я, сказав следующее. «И вы нас просветите?» «Да, подшивки 3 и 7. Есть еще один вариант, как сосватать девушку из рыцарей ночи отцу Чары, Бориславу Мореходову, но там надо еще удачно подгадать с подачей предложения», — заявил тринадцатый. В полглаза, говорите, хмыкнул я, принимая во внимание то, что, вообще-то, еще не успел показать ему подшивки. Я просто внимательный, скромно ответствовал этот юморист. Надо бы перепроверить защиту от подглядывания. Везде, буркнула по мысли речи Пелагея. Ага, поддержала ее Нишка. Да все с ней хорошо, заверила Пава. А ты это с чего вдруг ее проверять затеялась? Настороженно уточнила Беляна. Так я ж хранительница, не моргнув и глазом заявила та. Подозрительно, протянула Соколинка. Давайте потом об этом, попросил я, ответив после. Благодарю. Надо будет только обсудить все с Ратмиром и Владимиром, и можно отправляться на беседу с мореходовыми Айр. Мысленно я с вами и буду приглядывать, заявил в ответ он. Не сомневаюсь, ухмыльнулся я, припомнив обмолвку о приглядывании в полглаза. Связавшись с Ратмиром и договорившись о встрече, совершили переход уже в его владение, захватив соответствующие случаю гостинцы. После приветствия и поздравлений перешли к обсуждению дальнейших шагов. Думаю, первым делом стоит навестить мореходовых. Там-то хоть сразу можно будет говорить более открыто без предварительных вводных, предложил Ратмир. Так-то оно так, только вот чита Айр уже прибыла к ним в гости, отметил Владимир. А мореходовы о вас знают, в том смысле, что вы, на самом деле не совсем пропали, уточнил я. Нет, но придется поведать. После заключения более тесного союза, само собой, ответил Владимир. А что Паир, им тоже откроемся, они вполне подходят для того, чтобы начать обзаводиться связями в Индии. Хоть с индийскими ногами дела в чем-то обстоят даже лучше, но есть и свои сложности. К тому же не стоит складывать все яйца в одну корзину. А как уж там дальше, видно будет, пояснил Владимир. А, вот еще что, мы нашли более-менее подходящих девиц для смотрин как брату Чары, Видбару, так и брату Шакти, Викранту. Скорее более, чем менее. Можно по горячим следам и это дело обставить, добавил я. Есть повод твердо надеяться на успех, уточнил Владимир. Есть, как возможности подвести одну девицу из рыцарей ночи к Бурислову. Но с этим уж как пойдет, занятно. Но девушек стоит заранее оповестить о возможности скорых смотрин. Пока, без подробностей, задумчиво протянул Владимир. Экую западню состряпал одним махом, хмыкнул Ратмир. Какое-то время ушло на то, чтобы договориться о внеплановой встрече с мореходовыми и гостившими у них родителями Шакти. Потом известили девиц на выданье, сами собрались, и вот мы уже отправляемся в гости через портал, наводку к которому дал тринадцатый. О, знакомое местечко. В той стороне находится Херсонесская академия волшебства, а вон там, на горе, подаренное нам моей родней загородное поместье. Наконец-то мы в него наведались, весело выдала Пелагея. А я о нем за всеми заботами как-то даже запамятовал, выдал я экспромт, вовремя одернув себя, дабы не ляпнуть, мол, и вовсе не знал об этой части семейных владений. Да понятно, на свадьбе как-то не до него было, а сообщила мне об этой части приданого бабушка. Я и сама про него подзабыла за время путешествия, повинилась Ягоза. Надо бы провести ревизию подаренного, а то как бы попустительство не вышло потом боком, подумал я. Ага, согласилась по мысли речи Соколина. Так мы с мореходовыми, получается, почти что соседи, развеселилась Пава. Получается, что так, подтвердила Пела. Действительно надо бы все прошерстить, а то ведь и я, будучи хранительницей, об этой части хозяйства толком не ведала. И надо все же наведаться туда, буркнула осознавшая всю суть ситуации и чуть подзагрузившаяся от этого, Пава. Поместье мореходовых встретило нас радушно. Похоже, шаг девушек не был совсем уж спонтанным, и родня о предпосылках к нему знала. Посему приняли нас без удивления или досады из-за неудавшейся попытки меня окрутить. Впрочем, присутствие в имении довольно приличного числа юных незамужних дев намекало, дескать, они и в этом плане покамест не отступились. Причем, девицы были и со стороны индийских гостей. После приветствия и положенных сватовству ритуалов до соглашений, настала пора перейти к делу. Ярослав-то уже принял девиц в рот и, скорее всего, сейчас они отправятся к Крет, дабы воспользоваться их колыбелями, а значит, надо договариваться с родней девушек о сохранении общей тайны. От лица мореходовых выступал Черномор Херсонесский. Могучий и статный мужчина с собранной в хвост гривой русых волос и ухоженной окладистой бородой выглядел весьма и весьма представительно. Он пытливо смотрел на нас своими глазами цвета морской волны, и во взгляде его чувствовалась несгибаемая воля и разум, не утраченные с годами. Сила его также внушала должное уважение и намекала, что прозвали Черномора Херсонесским отнюдь неспроста. Насколько я знаю, это было данью уважения за выдающуюся роль, сыгранную им в обороне оного портового города от множества нападок супостатов. Черномор в самых сильных сторонах своего дара оказался близок по мощи с Ратмиром и Ладимиром, а подобным могли похвастаться совсем немногие. Сродство с водой, воздухом, разумом и астралом превращали его в весьма могучего стихийника, способного внушать трепет и заставить себя уважать даже лютых врагов. Малые дары тоже кое-чего достоили. Без них он и его потомки, скорее всего, попросту не достигли бы нынешних высот. Родню Шакти представлял Амритаир, тоже легенда, но уже родом из Индии. По преданиям, у него в предках отметились асуры, числившиеся младшими божествами в древних сказаниях тех краев. Его сильными сторонами являлись сила жизни и астрал с разумом, остальные грани дара были уже не столь ярки. Сопровождали индийского гостя жены, сын и сразу несколько незамужних дочерей. Заявочка, однако, на правах принимающего гостей хозяина и старшего родича невесты, Черномор перешел от ритуальной части сватовства к беседе. Неожиданно все повернулось. Внучка-то нас упредила о своем решении и благословлении мы ей дали. А все одно, неожиданно. Жених-то ее, тот еще шутник да затейник, умудрившийся походя поддразнить даже меня, да и нос он мне в чем-то утер. Да, несмотря на молодость, весь в отца. Эх, помнится, мы с его батюшкой умудрялись на диво люто повздорить. Были же времена, вздохнул он. Да уж помню, Черноморушка, ответил на это заявление Ратмир, сняв заодно чары личины. Ась, а это как же ж, ты ж вроде как, вот же старый прохвост, ты на кой волосы-то покрасил и выглядишь даже моложе, чем раньше, тело сменил, что ли? Выпалил все это разом ошеломленный Черномор. Не совсем, хотя изменения в естестве случились, не спорю, но иного рода, ответил Ратмир. Так это тебя, что ли, с южной ледяной земли недавно вызволяли, как давеча Велибора, тут же предположил Черномор. Не, не меня, Горяна и сына моего с несколькими потомками побратимов. А мне ради блага леса пришлось залечь на дно, выступая впоследствии под личиной, ответил Ратмир. Получается, вы выжили, с улыбкой и надеждой уточнил Черномор. К сожалению, не все, ответил ему тоже снявший личину Ладимир. Память павшим, со вздохом выдавил Черномор. Память, хором ответили все мы. Скорбеть будем потом, сейчас у нас иной повод, встряхнулся Ратмир. И правда, кивнул в ответ с легкой улыбкой Черномор, хлопнув по плечу своего сына и отца чары, Бурислава. Да, послали дочку выступить свахой, а она вместо этого сама замуж выскочила. Воспользовалась положением, ухмыльнулся Бурислав. Свате дело тоже отнюдь не стоит на месте. Есть у нас на примете кое-кто готовый к смотринам, ответил уже я. Слышал, Видбор, тебе предстоит новое знакомство, хмыкнул Бурислав. Слышал, вздохнул молодой ведун, излучая изрядную долю сомнений. Девы видные, может, и глянутся. С Викрантом из рода Аир, также жаждут встретиться при лестнице великого леса, торжественно посулил я. Благодарю, кивнул Викрант, а его отец Амрит тут же перехватил инициативу. Шакти сообщила нам о некоем новом ритуале, изрядно облегчающем принятие наследия рыцарей ночи. Можно ли узнать о нем поподробнее? Конечно, но это одна из тайн, кои мы просим вас по-родственному сохранить, ответил я. Тайны родни, высшая ценность, кивнул Амрит. Согласен, семья – это тайна, а мы ныне породнились еще крепче, добавил Черномор. Начну я издалека, но он и, как ни крути, требуется для лучшего понимания, начал я свой рассказ, а по его завершении в помещении установилась глубокая тишина, колеблемая лишь дыханием. Выходит, переселение в Великолесье рыцарей ночи – это первый шаг на пути становления новых, породнившихся с остроухими, племен драконов, и та стая в Индии, не просто прибывшие на свадьбу гости, уточнил ошеломленный Черномор, озвучив предположение, кое разделял, судя по его мимике с эмоциями Амритаир. Шаг, может, и не первый, да и большинство из драконов, отметившихся во время взятия цитадели чистых, на свадьбе, как ни крути, гуляли, но в общем и целом, да, вывод верный. И вам мы тоже предлагаем воном поучаствовать. Дар оборотов дракона дает многое. Пусть в случае ритуала слияния приходится подождать, пока он полностью раскроется, ответил я. Да, учитывая численность переселившихся в Великолесье. Да, а я ведь тебе, Бурислав, говорил поискать себе невесту среди рыцарей ночи. Глядишь, со временем и ты у меня стал бы на крыло. хмыкнул Черномор. «Это не так уж и просто», — попытался отбояриться тот. «Ну, поискать-то можно. Злат, возьмешься за еще одно сватовство?» — хмыкнул Ратмир. «А чего не попробовать, коли желание коному имеется?» — ответил я, радуясь, что оговорился и момент с воеводой заранее. «Вот», — воспрял духом Черномор. «Ты потом об оном тоже подумай, Черноморушка. Сверху-то супостата всяко видно заранее, как и подгадить ему сверху тоже проще. Хоть так, хоть эдак. Заодно над морем всласть полетать можно будет», — поддел того Ратмир. «Так я ведь стар уже», — попытался отбрить его тот. «Вот станешь молодоженом, покусает тебя игривая молодая женушка на супружеском ложе, и кровушка разом заиграет в жилах. На меня хоть посмотреть», — не сдавался Ратмир. «Ты, сколь тебя помню, всегда выглядел безусым юнцом», — возмутился в ответ Черномор. «Так ведь у меня борода не растет изначально. Впрочем, после еще о том поговорим. Слышал я, дескать, коли побрить записного бородача, так он разом многие годы скинуть может, и чуть ли не юнцом в одночасье заделаться», — схохмил в ответ Ратмир. «Вот ведь вздорный-то из тебя собеседник, Ратмирушка. Каким ты был, таким и остался. И новое естество оно изменить оказалось не в силах», — буркнул Черномор, изобразив легкое недовольство. Инициативу в беседе у чуть нахмуренного морского воеводы подхватил Амритаир. «А как моя дочь отнеслась к новости, что ее избранник тоже оказался представителем драконьего племени, а мы не знаем? Поначалу-то как-то не до того было, ей поединок требовался с честной победой претендента на ее руку. Потом она его получила с безоговорочной победой Ярослава в трех сражениях подряд. Далее мы их поздравляли и уверяли, мол, дело сватовства возьмем на себя. Да и ей, похоже, не терпелось поскорее войти в род жениха. Когда речь зашла об принятии наследия рыцарей ночи, они с чарой обе разом заявили, дескать, ко всему готова и не отступит. А что, что-то не так, она ведь с малых лет грезила преданиями о драконах, а встретив Ярослава, готова была ради него от них отказаться. И тут вдруг выясняется, протянул отец Шакти. Если брак удался, то он может принести немало удивительных и радостных неожиданностей. Будет ей одной неожиданностью больше, хмыкнул я. Получается, чара тоже об этом обстоятельстве не ведает, а ведь она у нас на диво хваткая девочка, но тут, похоже, и она слабину дала, задумчиво вымолвил Бурислав. Девки, когда втрескаются, часто рассеянными становятся, со скупой улыбкой буркнул Черномор. Общение у нас затянулось до самого вечера, обсуждалось и оговаривалось многое, в том числе и смотрины невест для Видбора и Викранта. В эмоциях мореходовых и Аир чувствовалось некоторое волнение. Все-таки столь серьезные ритуалы, дело непростое, но заключенный союз и уже имеющееся у мореходовых родство с Великолесьем их немного успокаивало. В любом случае, за молодоженами родня потом будет приглядывать, дабы осознать все постигшие их изменения. Оно уже прочно вошло в семейные традиции за века, минувшие со времен возрождения силы. Все это нам надо учитывать, раз уж взялись за дело, столь тесно переплетенное с политикой. Неспроста ведь и Черномор, и Амрит даже и не пытались покамест искать для себя возможность преображения. Взятие в оборот мореходовых сейр неожиданно растянулось, даже при том, что прибывшие на смотрины невесты сразу приглянулись женихам. Похоже, тут аукнулся проведенный для них нашим наставником поисковый ритуал. И Видбор, и Викрант запали на девушек сходу. Причем брат чары, кажется, напрочь забыл о своем недавнем скепсисе. Далее шли дополнительные смотрины с беседами, общение меж родней женихов и невест, и переговоры с уклоном в политику. Куда уж без нее, зашла речь даже о нарождающейся морской страже Великого Леса и новых кораблях. Оно-то ожидаемо, но все-таки как-то очень уж быстро перешли к оному вопросу. Когда мы заявили Черномору, дескать, виденное всеми могучими провидцами мира сражение выявило ряд серьезных сложностей нового оружия, он вовсю излучал внешне сдерживаемый скепсис. Впрочем, когда ему пояснили, дескать, во врага метали совсем непростенькими накопителями, которые к тому же имели весьма небольшие размеры, его брови невольно взлетели вверх. «Это что же, вы лупили в того истукана самоцветами, составившими бы честь любой сокровищницы мира эдак, всю веками копимую родичами казну за один-два раза спустить можно, даже с учетом доставшейся вам кубышки чистых», — оторопело вымолвил он. «Потраченное в южной ледяной земле, досталось нам за куда как меньший срок, и, если уж на чистоту, выбор там был не особо-то великий. Истукана требовалось бить аккуратно, но сильно, отведя перед этим как можно дальше. Но вот строить на схожем принципе снабжение боеприпасами всей морской стражи сочтено нами несколько дороговатым удовольствием. И ведь чем дальше, тем дороже будет обходиться сей путь развития боевой артефакторики. К тому же есть иные пути, кои, впрочем, тоже требуют всесторонней проверки. Выкрутился я, да, озадаченно протянул Черномор. Предлагаю впредь помогать друг другу, но с условием соблюдения доли соревновательности. Морское дело для Великолесья новое, но у нас есть и кое-какие преимущества. Ваше же племя обладает обширным опытом морских странствий и битв, вставил предложение Ратмир. Оно-то понятно, наши корабелы над некоторыми вопросами до сих пор бьются. Затея добрая, и участвовать мы в ней будем, покивал после недолгих размышлений Черномор, похоже, уже исподволь да с некоторыми опасениями прикидывая то, в какую сумму выльются будущие соискания. Предлагаю прежде глянуть на то, что получится из заложенной ныне тройки кораблей, по одному на Великолесье и роговых с хвостовыми. Стройка покамест идет, и испытания лишь впереди. Смета расходов тоже пока еще не совсем обрисовалась, предложил Ратмир. Задарма, как-то даже неудобно, протянул Черномор. Опытом поделитесь, да и сами корабли нам ведь достанутся, а как уж там оно дальше будет, время покажет, махнул рукой Ратмир. За всеми этими встречами и переговорами как-то незаметно пролетел первый месяц зимы. Из-за них мы даже умудрились не заметить того, как Адрианна перешагнула в свободной части силы на первую ступень архимага. А ведь это послужило толчком к очень знаменательному событию.